Глава сороковая. Иэн, злой, расстроенный, сбитый с толку и взволнованный, так и не смог заснуть, пытаясь решить, что делать дальше. Моллер соврал. Результаты ДНК показали, что хотя у них и нет наследственных генетических заболеваний, но у них все же один биологический отец. «Неудивительно, что мы так похожи», — с горечью подумал Иэн. «Брат и сестра — худший из возможных исходов», и мужчина изо всех сил пытался смириться с правдой. Слабый свет уличного фонаря удачно дополнял грустные размышления Иэна. Лежавшая рядом Эмма крепко спала, ее дыхание было легким и спокойным. «Повезло же ей, она хотя бы спит», — подумал Иэн. Вскоре Эмма зашевелилась и прижалась к нему, намереваясь заняться любовью. Он отстранился, притворившись спящим. Теперь, когда Иэн точно знал, что они являются родственниками, он не понимал, как относиться к Эмме, считать ли ее другом, сестрой или женой. Сейчас она для него все и сразу. Понятно, что о детях придется забыть. Это полный крах надежд на нормальную семейную жизнь. Иэн совершенно не понимал, как обо всем рассказать Эмме. Он отодвинулся к самому краю постели и попытался расслабиться. Ему действительно нужно поспать. Завтра надо идти на работу, но мысли никак не давали покоя. Моллер разрушил их жизнь, и Иэн хотел, чтобы врач заплатил за свою ошибку. Завтра он поедет в клинику и задаст все свои вопросы. Но потом Иэн задумался, хорошая ли эта идея. Вряд ли получится выудить из Моллера больше информации, чем в прошлый раз. Карстен уже соврал, так что же помешает ему солгать еще раз? Кроме того, Иэн может легко выйти из себя, а тогда случится нечто непоправимое. Возможно, стоит сообщить о Моллере в полицию? Пусть они с ним разберутся. Да, это самый оптимальный вариант. Но опять же, Иэн представил себе, как он приходит в полицейский участок Колшу и рассказывает дежурному о клинике и донорстве спермы. Какой неловкий выйдет рассказ. А если там будут и другие слушатели? Иэн пришел к выводу, что в этом случае он выставит себя полным придурком. Эмма зашевелилась и тихонько застонала, пробормотав что-то во сне, что натолкнуло Иэна на другую идею. Детективы, приходившие к ним, уже обо всем знают, поэтому не придется вдаваться во множество неловких подробностей, которые непременно начинаются со смерти младенца. Эта девушка из полиции показалась чуткой и понимающей, следовательно, с ней будет легко разговаривать. «Как там ее звали?» Иэн попытался вспомнить. Она представилась... На что похоже ее имя? Она показала удостоверение, но он лишь мельком взглянул на него. «Я детектив-констебль из уголовного розыска Колшоу», — сказала она. «Но какое имя назвала?» Иэн подумал, ее имя начиналось на букву «Б». Какое-то очень короткое имя. Не Белла и не Бэбс. Но что-то в этом роде. Бет? Да, точно, ее зовут Бет. Иэн все же не смог вспомнить фамилию, но вряд ли в отделе уголовного розыска Колшу много детективов с таким именем. Утром нужно будет позвонить ей. И пока ничего не стоит говорить Эмме. Но рано или поздно придется начать этот разговор. Она, конечно, расстроится. Чем дольше он откладывает разговор, тем лучше. Тем дальше тот ужасный момент, который разрушит ее жизнь.